Субгенерал был всколокочен, глаза горели. Да и вообще он производил впечатление человека, только что нос к носу столкнувшегося с привидением. «Мастер Сварог!» — начал он с порога. «Вы должны это видеть. Без вас решили не открывать. Такое бывает раз в жизни, а то и реже. Вот повезло же мне. А говорили, сухопутная крыса, сухопутная крыса». «Что там еще?» Выяснилось, что мастер с торпом 10 минут назад с носа корабля, плевавший в буруны и размышляющий о сущности всех человеческих устремлений, о том, что неплохо бы размочить грусть глотком доброго гедонистского, неожиданно заметил тусклый отблеск слева по борту. Посмотрел в подзорную трубу, с которой почти не расставался, и в немалом изумлении увидел качающуюся на волнах бутылку. Мысль о какой-нибудь очередной колдовской ловушке ему в голову даже не пришла. ПВР мигом свистнул случившегося неподалеку матроса и приказал бутыль изловить. С помощью такого сачка на длинной палке, навака знает, как она называется, бутыль была благополучно вытащена. Интересно, если б сразу не поймали, приказал бы он стопорить машины, и отнесена в кают-компанию. К величайшему сожалению генерала, вина в посудине не оказалось ни капли, зато оказалась целая рукопись. По всему со времен прошлого цикла. Как она выдержала мотание по волнам 500 лет, почему бумага не истлела в пыль, сие никому не известно. Но вам, мастер Сварог, нужно обязательно посмотреть. «Обязательно нужно?» — хмуро спросил Сварог. Читать найденные в бутылке рукописи ему не хотелось совершенно. «А как же? 40 копий мне в глаз, вы понимаете? Это же оттуда, с Грамотара, когда он еще не затонул. И потом... По преданию, найти такую бутылку — это очень добрый знак, очень. А уж тому, кто ее нашел...» И генерал мечтательно закатил глаза. «Ну, пошли, что ли?» Сварог нехотя проследовал за ПВРом в кают-компанию, где его уже ждал весь бравый экипаж парящего Рихара. В центре стола мрачно возвышалась мутная грязная глиняная бутыль незнакомой формы с высоким горлышком, вся в каких-то обрывках подсохших водорослей, открытая, а рядом лежали несколько свернутых в трубочку желтых листиков. «Показывайте давайте, что там у вас». ПВР дрожащими пальцами развернул ломкие страницы. Дочитать до самого конца им не дали. В кают-компанию осторожно постучался мальчишка-вестовой с сообщением: «Слева по борту замечены паруса». Судно было одиночным, по крайней мере, никаких следов нахождения в пределах видимости прочих плавсредств Сварог с мостика не обнаружил и вновь пристально вгляделся в очертания парусника. А очертания это, что ни говорит, да боли знакомы. «Мама дорогая, так это же...» Он резко развернул подзорную трубу на 180 градусов, подышал на линзу, протер рукавом, вновь поднес окуляр к глазу и присвистнул от удивления. «Ну так и есть, старые знакомые, надо же, добрались сюда, и как только нас догнали, чудеса!» Параллельным потрепанному серебряному удару курсом двигалась шхуна-путь, которую Сварог освободил из гидернийского плена на угольной базе. Адвентистам, похоже, повезло. Паруса все целы, идет ровно, весело, без крена, с такой же скоростью, благо ветер попутный. «Ну, сектанты, ну, дети зари! Они нас видят?» — спросил он у вахтенного бакового наблюдающего. — Должны, если оптика хорошая, — ответил пожилой клаустанец в мятой фуражке. А поднимите-ка на веревках вымпелы. Привет! Есть такой?» Наблюдающий, не моргнув глазом, перегнулся через ограждение мостика и крикнул кому-то внизу: «Приказ маскапа! Поднять на фалах сигнальные знаки приветствия!» Сварог и бровью не повел. По тонкому канатику поползся вверх к верхушке мачты, трепыхающийся на ветру флажок. Он вновь поднял подзорную трубу. Через несколько минут уже целая гирлянда флажков заполоскалась между мачт, рассекающие океанские волны шхуны. «Что пишут?» «Рады встретить вас. О благодарности помним. Ждите». Сварог нахмурился. «Чего ждать-то, интересно? Спросите, не нуждаются ли они в помощи?» Шхуна ответила, что ни в чем не нуждается и вскоре продолжит путь, как только выполнит обещанное. «Путь, вишь ты, жрецы хреновы! Ну, не хотят помощи, не надо». Сварог спустился с мостика на палубу, повернул было к кают-компании дочитать познавательную рукопись, но со стороны, на этот раз уже ютового наблюдающего, донесся крик: «Вижу дымы на горизонте!» «Да что ж это такое? Не океан, а проходной двор!» — пробормотал он себе под нос и решительно двинулся к корме. В груди тихонько запеликало чувство опасности. «Спасибо, давно не слышали». И тут же к нему присоединилась пинг-понговская пульсация над левым виском. В унисон они затарабанили в сердце Сварога, как молотками. Сварог приостановился, закрыл глаза, оперся рукой о холодный металл надстройки. «Черт! Да что за ерунда с ним творится? Что-нибудь случилось, граф?» Клади с Рошалем вышли из кают-компании. «У нас каждый день что-то случается. Не заметила?» — невесело усмехнулся Сварог и выпрямился. «Помнишь шхуну, которую мы встретили на угольной базе? Так вот, она нас догнала». «Путь?» — сдвинул брови Рошаль. «Как они нас догнали? Как нашли в океане?» «Не нравится мне это, граф. Во-во! Совершенно ценное замечание. И еще какие-то дымы на горизонте. Пойдем глянем». Рошаль был прав. Такое никому не могло понравиться. Впрочем, это касалось отнюдь не шхуны, набитой сектантами. «Догнали-таки, надо же!» — с ноткой удивления в голосе пробормотал Сварог. Он стоял у кормового флагштока и в трубу рассматривал горизонт. «Гедернийцы?» — негромко спросил Рошаль. «Так кто же еще-то?» То, что это противник, сомневаться, увы, не приходилось. Два корабля были пока далеко, на самой границе видимости, и даже в трубу выглядели лишь несерьезными, едва различимыми точками на фоне серого неба, но от них тянулись. Стелились по линии горизонта размытые черные полоски, дымы из труб. А поскольку корабли на паровом движителе имеют только гидарнийский флот, то делайте выводы, господа, делайте выводы. «Может, еще не догонят?» — неуверенно сказала Клади. Волосы, чтобы не трепал ветер, она собрала в конский хвост на затылке. «Может, их потрепало круче, чем нас? Да и бумаги Ваграна у них не было. Много она нам помогла, эта бумажка. Сами ведь справились. Надейся на лучшее и готовься к худшему», — сказал Рошаль. «Это точно». Сварог опустил подзорную трубу, глубоко вдохнул соленый воздух. «Ну что, орлы, поздравляю. Все, что раньше было, — это учебка. Начинаются боевые будни. И скажите спасибо, что их только два».

За всеми этими возможными неприятностями стоит не природа, а всего лишь обыкновеннейшее желание человека укокошить себе подобного. Но за борт швырнуть, пожалуй, может. Утопнуть-то не утопнем, но вымокнем изрядно. Откровенно признаться, страшно ему было до чертиков, поэтому Сварог и позволял резвиться сумбуру в голове. Канонада гремела уже не переставая, к бою носовой мортиры подключилась и средняя артиллерия серебряного удара, бойцы лепили с обоих бортов, ответные снаряды буквально свистели над головой, но цели, хвала Аллаху, достигли немногие. Полыхало на корме, полыхало справа, оба разъездных катера разметало в щепы, но это ничего. Аварийные партии уже должны тушить пожары. Главное, корабль продолжал лететь вперед. Машинное отделение, отгороженное от битвы ни одним метром брони, не пострадало и работало, как сердце спортсмена. Серебряный удар, сотрясаемый ударами ядер, вонзился в узкое пространство между вражьими исполинами. Грохот оглушил, как от проносящегося мимо паровоза. Сварог до рези, напрягая глаза, разглядывал броненосец слева, как наиболее опасный, стараясь запомнить все до мелочей, вытянутый в длину, с близко посаженными и скошенными к корме трубами числом 3, штопором закрученный ствол мортиры, облупившееся название на скуле «Святой Артис», странная вмятина с зеленоватым отливом на борту, аккурат под казематами коронад, цепочка таких же вмятин поменьше правее, направленные, кажется, точно на Сварога пушки среднего калибра. Ну, с Богом, что ли? Он не собирался поднимать броненосец противника в воздух, он просто хотел облегчить вес одного его борта, который видел во всех деталях. Просто немного толкнуть корабль. Ну, почему бы и не попробовать? Сварог закрыл глаза, отстранился от рева канонады, сосредоточился и вложил в заклинание всю свою усталость, всю злость и ненависть, все без остатка желание победить. Открыл глаза. Да, корабль противника явственно качнулся на полном ходу. Рыскнул в сторону. Наверное, пара-тройка ядер ушла за молоком, но это была капля в море. Тьфу, дурацкий каламбур, черт! От прямых попаданий серебряный удар трясся, как мышь под током. Ядро, набитое картечью, разорвалось в нескольких шагах от Сварога, полетели в разные стороны ошметки раскаленного металла, лицо обдало жаром и гарью, вокруг точно пули засвистели. Только никакие это были не пули, картечь. Пригибаясь, Сварог скатился вниз и под прикрытием брони рванулся к рубке. На полпути забега его едва не вышвырнуло за борт. Особенно точное попадание в борт корабля задело что-то из жизненно важных элементов. Воздух прорезал надсадный свист. Корпус задрожал. Но они уже вырвались из клещей. Теперь разворот, и под прикрытием дымов из вражеских труб стрелять, стрелять. Стрелять! В рубке как будто разорвался снаряд. Штурманские столы перевернуты, осколки иллюминаторного стекла хрустят под ногами, а в голосоотвод что-то надрывно орет Рошаль. Даже дымом откуда-то тянет. «Обстановка?» — с порога спросил Сварог. «Хреновая!» — рапортовал ПВР. «Точно бьют собаки! Одна машина вышла из строя. В трюмах течи. Носовая надстройка потери?» «Еще не докладывали». «Мастер-капитан!» — закричал рулевой Дикс, на секунду опередив доклад с мостика. «Они разворачиваются!» Сварог метнулся к выбитому иллюминатору, со злым удовольствием отметил, что выстрелы удара в туне не пропали. Святой Артис, коптя, как дымовая шашка, на глазах терял ход. Второй корабль еще больше завалился на борт. Тоже отсюда видны черные дыры в броне. Однако противник умел быстро и слаженно перестраиваться. Вражеские броненосцы выполняли слаженный маневр, разворачивались, не давая удару спрятаться в дыме, и одновременно друг с другом наводили кормовые мортиры. А прямой удар из двух мортир — это страшно, господа. «Лево руля!» — заорал Сварог. «С линии стрельбы уйти, чтоб вас! Уходим с линии!» Было поздно. Более опытные гедерницы свое дело знали на отлично. Залпы слились в один, и серебряный удар буквально выбросило из воды, едва не опрокинуло на борт. Сварог только чудом остался на ногах, остальные попадали друг на друга, кто-то закричал, хватаясь за сломанную руку. «Рули заклинило!» Как горох из пустого мешка посыпались тревожные доклады. «Вторая машина встала! Пробоина ниже ватерлинии левого борта! Срочно авральную команду! Водяная тревога! Пожарная тревога!» Еще залп. Броненосец подбросило вторично. Он резко осел на левый борт, и Сварог печенкой почувствовал, что все. Вот теперь действительно конец. Их добьют, как раненую лошадь. Пощады не будет. И тут пальба стихла. Несколько раз сгоряча гавкнули было бортовые орудия удара, мимо, и тоже озадаченно замолчали. В наступившей тишине кто-то наступил на стекло, и звук получился оглушительным. Стало слышно, как стонет смертельно раненый корабль, как трещит пламя, как кто-то тоненько воет где-то на носу. Серебряный удар плавно качнулся на волне, на другой, на третий. Броненосец ощутимо стал разворачивать, будто кто-то тянет его за веревочку. Послышался отдаленный гул. «Что за ерунда?» — ошарашенно прохрипел ПВР. В иллюминатор, видно, не было ни шиша, и Сварог выскочил на накренившуюся палубу, посмотрел за корму, глазам не поверил и схватился за подзорную трубу. Да, зрелище было величественным, даже в серых сумерках, будто вытащили пробку в ванне, и грязная вода водоворотом устремилась в слив. Вот только пробка эта должна быть размером в пол кабелота и находиться аккурат под кораблями противника. Чудовищная, невероятных размеров воронка начинала стремительно раскручиваться под вражескими броненосцами, ширясь и вытягиваясь вглубь, в бездну. Корабли на ее фоне казались игрушечными, как щепки, их болтало и крутило вокруг вертикальной оси, но они уже ничего не могли поделать, даже если бы врубили полный ход. Водоворот по гигантской спирали раскручивал их вдоль наклонных матовых стен, испещренных серыми полосами пены, и затягивал в себя, всасывал, увлекал вниз. Даже до палубы серебряного удара доносился монотонный гул. Какой же грохот царит там! За спиной Сварога потрясенно выругался ПВР. Серебряный удар, влекомый движущейся водой, плавно начал скользить в сторону исполинской воронки. Все закончилось очень быстро.